Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем отвечать на вопросы, которые вы нам присылаете. Котюков Петр Степанович, город Шахты Ростовской области, задает вот такой вопрос. Сейчас часто, особенно в православных кругах, принято крайне отрицательно оценивать реформы Петра I по отношению к церкви. В синодальный период вообще считают чуть ли не каким-то провалом. Так ли это на самом деле? Вопрос очень и очень непростой. Ну, с одной стороны, нужно разобраться, почему же многие считают синодальный период действительно, уж если не провалом, то, по крайней мере, не самой счастливой страницей в истории Русской Православной Церкви. Причина такой оценки этого периода в том, что произошло в результате петровских реформ. Петр, как известно, упразднил патриаршество в Русской Церкви и сам себя провозгласил главой Русской Православной Церкви. Не себя как личность, а государя-императора. Во главе церкви стал царь. А управлять церковью должен был, по мысли Петра, святейший правительствующий синод, состоящий из архиереев. Ну, казалось бы, идея неплохая. Синодальное, то есть коллегиальное руководство церковью. Но проблема-то заключалась в том, что практическим главой этого синода являлся государственный чиновник, получивший наименование обер-прокурора святейшего правительствующего синода. Получалось так, что в зале заседания синода не было кресла председателя, а вместо кресла висел портрет государя-императора, а по правую руку от этого портрета восседал светский обер-прокурор. Практически все, что предлагалось обер-прокурорам, должно было поддерживаться членами синода. Потому что если члены синода выступали против обер-прокурора, то это означало, что они как бы выступали против царя, который являлся главой церкви. Вот такая система привела к тому, что церковь полностью потеряла свою самостоятельность в Российской империи. Она стала частью государственной машины, ведомством православного исповедания. Правда, конечно, церковь была ведомством в православном государстве, и государь-император был православным монархом. Но, тем не менее, самостоятельной роли церковь в такого рода системе играть не могла. Это привело вот к чему. В стране ведь происходили перемены. Мы знаем, каким сложным оказался 19 век, как нарастали революционные настроения, как создавались различного рода организации и общества, которые направляли свою деятельность не только на расшатывание государственных устоев, но и выступали против церкви, против ее позиции в обществе. Нужно было реагировать на все это. А церковь реагировать не могла, потому что государство право на такую реакцию не давало. В конце 19 и в начале особенно 20 века все это привело к невероятному росту напряжения внутри церкви. Все больше и больше иерархов стали громко заявлять о необходимости собора в нашей церкви, о необходимости восстановления патриаршества. И после революции 905 года царь дал разрешение образовать так называемое предсоборное присутствие. Была создана структура, была создана некая организация подготовки поместного собора. И вот в рамках работы этого предсоборного присутствия множество проблем, которые действительно волновали церковь и страну, стали подвергаться тщательному изучению. И потом были обсуждены, и по ним были приняты решения на поместном соборе 1917-18 года, который восстановил патриаршество в Русской Церкви и который действительно принял судьбоносные решения по многим проблемам. К сожалению, из-за наступившей революции все эти решения не были претворены в жизнь, но многие из них сегодня как бы претворяются в жизнь в соответствии с духом собора 1917-18 годов. Поэтому в плане отношений церкви и государства система, созданная Петром, была очень, я бы сказал, опасной. Потому что отсутствие свободы у церкви понижало ее авторитет. И кроме того, церковь становилась мишенью для нападок. Те, кто боролся с государством, одновременно боролись и с церковью. Но будет величайшей ошибкой считать, что 200 лет синодального периода являются провалом в истории нашей церкви. Дело в том, что эти 200 лет были годами расцвета многих направлений церковной жизни. При всем том, что положение церкви было сложным, при всем том, что это положение в каком-то смысле приблизило и сделало возможным страшное потрясение 1917 года. При всем этом у церкви были возможности развивать многие очень важные направления своей деятельности. Ну, например, миссионерская работа. Ведь именно в это время светом Христовой истины была просвещена Сибирь, Дальний Восток, Алеутские острова, Аляска, Китай, Корея, Алтай. Ни одна поместная церковь не совершила такой грандиозной миссионерской работы, не приняла на себя такой огромный миссионерский подвиг, как русская православная церковь, просветившая словом Христовой истины огромные пространства и огромное население. Святость. Именно в это время развивается монашество, старчество, духовничество. Церковь была действительно духовной опорой народа. И никогда невозможно забыть те прекрасные имена наших аскетов, старцев, подвижников, большинство из которых сегодня прославлены и причислены к лику святых. Наконец, в это же время развивается религиозное образование. Создаются духовные академии, как высшие учебные заведения. Дважды принимается устав духовных учебных заведений, который был направлен на повышение уровня работы, научной работы этих учреждений, а также уровня преподавания. К 20 веку духовные академии России настолько повысили свой научный и образовательный уровень, что не просто приблизились к лучшим богословским факультетам Западной Европы, но в определенных областях и опередили эти факультеты. В течение последующих лет, буквально до недавнего, совсем прошлого, все наши учебные заведения питались исключительно этим потенциалом дореволюционных русских духовных академий и семинарий. Невозможно игнорировать развитие церковного искусства, церковной архитектуры. Какие замечательные памятники были воздвигнуты, храмы, монастыри. Поэтому будет глубочайшей ошибкой считать, что это был провал. Не могли быть 200 лет провалом. Потому что же церковь питалась внутренней энергией, и многое было сделано, и сделано было прекрасно. Но то, чего не сделали, то не сделали. То, что не сумели развить и создать, это тоже факт. Вот какой вопрос пришел к нам еще. Михайлова Надежда Павловна из Санкт-Петербурга спрашивает. Церковь критиковать нельзя, ее надо принимать или нет, а вот священнослужителей, думаю, покритиковать можно. А может и нельзя, не знаю. И скажу из того, что священник такой же человек грешный, как и все мы. Он только специалист своего дела, как врач, шофер, учитель и тому подобное. Каждый специалист может иметь талант от Бога и одухотворенность. Но если в мирских профессиях отсутствие этих качеств прощается, то в церкви это просто отторгает от священника. Как быть в таком случае? Вот, Надежда Павловна, правильно вы говорите, что если в мирских профессиях все это прощается, то в церкви отторгает. И вот почему отторгает. Дело в том, что священник проповедует Слово Божие. Он призывает свою паству к нравственному идеалу. К нравственному идеалу не призывает своих пациентов врач. Он может призывать их к тому, чтобы они берегли свое здоровье. Если сам врач плохо себя чувствует, и если особенно результатом его болезни являются те пороки, которые он предлагает, от которых он предлагает избавиться пациенту, ну, например, курение, алкоголизм, а сам страдает, то это очень ослабляет доверие к такому врачу. Ну, в самом деле, если врач, призванный лечить алкоголика, сам злоупотребляет алкоголем, то наверняка такой алкоголик у такого врача не вылечится. Вот нечто подобное происходит и в церкви. Священник призывает к нравственному идеалу. И если сам живет не в соответствии с этим идеалом, то это, мягко выражаясь, вызывает дискомфорт в сознании паствы. А проще говоря, является соблазном. Вот этот соблазн, который иногда духовенство порождает в сознании своей паствы, является причиной, которая отторгает людей от церкви. И в таком случае священники принимают на себя колоссальную ответственность. Лучше бы тому человеку, через которого пришел соблазн, как говорит Слово Божие, повесить мельничный жернов на шею и потонуть в пучине морской. Огромную ответственность берет на себя человек, становясь священником. Это с одной стороны. А что же делать верующему человеку, когда он сталкивается со священнослужителем, жизнь которого не соответствует тому идеалу, который он проповедует? Конечно, не в полной мере. В полной мере идеалу может соответствовать только божественная жизнь. Несть человек, и же жив будет, и не согрешит. Но даже при каких-то грехах, слишком уж далек батюшка от всего того, что он проповедует. В таких случаях нужно помнить, что нас спасает не священник, нас спасает наша вера. Нас спасает благодать Божия, которая дается нам через веру. И даже видя какие-то согрешения священника, мы должны таким образом строить свою жизнь, чтобы эти прегрешения не разрушали нашей веры. Уметь отделить грешного человека, священника, от того святого дела, которое он совершает в момент божественной литургии, или когда он крестит наших детей, или когда он исповедует наши грехи. Это не просто, но это очень нужно для того, чтобы грех другого человека не погубил нас. Но слава Богу, в земле нашей много священников, которые честно совершают свое, ох, какое непростое дело, и стараются жить по Слову Божию. И именно такие священнослужители являются сегодня опорой многих и многих наших верующих сограждан. Дай Бог, чтобы таких было как можно больше, а тех, кто вызывает соблазн, как можно меньше. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает над всеми вами.